Глава 15. 1959-61 годы. Хрущев и Брежнев в 59 году. 10 июля 61 года. Моя записка и речь Хрущева. Большая сессия. Смерть папы. В 1959 году я впервые увидел Хрущева в роли главы правительства. Юрий Борисович Харитон и я были приглашены в качестве представителей объекта присутствовать на межведомственном совещании, посвященном некоторой общей военно-технической проблеме. Совещание проходило в Кремле, в зале, известном под названием «Овального», под председательством Хрущева. Он произнес вступительную речь, в которой подчеркнул важность обсуждаемой проблемы и резко критиковал за плохую работу руководителей многих ведомств, в первую очередь персонально Устинова, а также Яковлева, авиаконструктора, и Туполева. Про Яковлева Хрущев сказал, что тот совсем перестал заниматься своим делом, а сделался писателем. Потом я узнал, что Яковлев написал воспоминания, в которых он, в частности, с большим пиететом писал о Сталине. Не знаю, играло ли это или что-то другое роль в недовольстве Хрущева. Воспоминания Яковлева, кажется, вышли из печати уже после снятия Хрущева. Туполева Хрущев обвинил в фантазерстве и гигантомании. В это время Хрущев, по-видимому, хотел в какой-то мере ограничить спектр военно-технических усилий и капиталовложений, сконцентрировавшись на наиболее эффективных направлениях. В этом, как и в других своих начинаниях, он, как я думаю, встречал со стороны определенных бюрократических кругов глухое сопротивление, почти саботаж. Положение осложнялось тем, что Хрущев с одинаковой энергией и упрямством проводил и свои правильные, и ошибочные идеи. Таких у него было тоже более чем достаточно. Начав с необходимых стране реформ, с исторической речи на 20-м съезде, нанесшей удар по сталинизму, с освобождения политзаключенных, тех, которые еще остались живы в недрах ГУЛАГа, Хрущев не сумел найти себе опору в стране, не был достаточно последователен и проницателен. Ему просто не хватило сил и знаний, чтобы полностью оторваться от всех тех догм, которые были основой его деятельности раньше, когда он был любимчиком Сталина и исполнителем его преступной воли. Но от многих догм Хрущев отошел. Именно это, вместе с природным умом и желанием оказаться на высоте положения, источник его заслуг, которые перевешивают, как я считаю, на весах истории его ошибки и даже преступления. Вторая половина периода его власти, однако, больше изобилует ошибками и авантюрами. Тут сказались недостаток мудрых и истинно доброжелательных советников, потеря чувства реальности при видимости неограниченной власти. Все же то, что Хрущев вышел из Карибского кризиса, показывает истинный масштаб его личности, хотя он же и ввел мир в этот опасный угол. Тогда, в 59 году, впереди еще были 22-й съезд с решительным осуждением сталинизма, новое ужесточение положения заключенных в лагерях и пагубные сельскохозяйственные авантюры. Авантюры внешнеполитические, Берлинская стена, попытка сломить партийно-бюрократическую монополию власти в стране, сломившую его самого, попытка резко уменьшить военные расходы и демилитаризовать экономику, что вызвало противодействие военных кругов. Нелепое столкновение с художественной интеллигенцией, рецидивы лысенкоизма, московский договор о запрещении испытаний в трех средах, наконец, Карибский кризис и продовольственные трудности 1963 года. Весь этот противоречивый калейдоскоп, завершившийся падением Хрущева в октябре 1964 года, а в дальнейшем приходом к власти консервативной партийной бюрократии, персонифицированной в лице Брежнева, с одновременным усилением роли военно-промышленного комплекса и КГБ. Манера Хрущева держаться уже в 59 году была совсем иной, чем та, которую я наблюдал на заседаниях Политбюро в 53-55 годах. К слову сказать, после 55 года я уже ни разу не приглашался. Тогда он явно старался быть в тени. Теперь же с видимым удовольствием был на первом плане. Задавал выступающим острые вопросы, иногда перебивал их, часто давая понять, что последнее слово принадлежит ему. На меня он произвел тогда впечатление умного, истинно крупного человека, быть может, чересчур самонадеянного и податливого налезть. Но это легко говорить задним числом и с недостатком общей культуры. Тоже, быть может, я это понял потом. После Хрущева выступал Устинов. Он кратко, но конкретно, сознанием дела описал, что делается и предполагается делать в многочисленных военно-научных и военно-промышленных организациях. Затем он сказал: «Я согласен с вами, Никита Сергеевич, что имели место крупные ошибки в определении направлений и приоритетов, и обещаю вам приложить все силы для их исправления». Устинов говорил тихим голосом, так что его временами не было слышно, и создавалось впечатление, что он обращается только к Хрущеву. Хрущев же слушал его с непроницаемым видом, но явно внимательно. Мне кажется, что Устинов держался не просто как чиновник аппарата, даже самый высший, а как человек, преследующий некую сверхзадачу. Устинов уже тогда занимал центральное положение в военно-промышленных и в военно-конструкторских делах, не выдвигаясь, однако, открыто на первый план, предоставляя это Хрущеву и другим. Я понимал это и подумал: вот он, наш военно-промышленный комплекс. Тогда эти слова как раз стали модными в применении к США. Потом я то же самое подумал, когда встретился со Смирновым, одним из руководителей советской военной промышленности. Оба они очень деловые, знающие и талантливые, энергичные люди, с большими организаторскими способностями, всецело преданные своему делу, ставшему самоцелью, подчиняющие без колебаний все этой задаче. Люди этого типа очень ценные и иногда опасные. После Устинова говорили министры и начальники конструкторских бюро. В отличие от него, они в основном жаловались на объективные условия и смежников. В том же 59 году я впервые увидел Брежнева. Кажется, это было незадолго до упомянутого совещания. Но я должен вернуться чуть-чуть назад к событиям 57 года. После смерти Завинягина на его посты министра среднего машиностроения и заместителя председателя Совета министров, курирующего, то есть отвечающего за комплекс новой военной техники, был назначен член президиума Первухин. Он начал, как и Малышев 4 года назад, свою деятельность на этих постах с прибытия на объект на двух специальных самолетах. В первом он с помощниками и охраной, во втором служба быта, в том числе несколько холодильников с продуктами, предназначенными лично для члена президиума ЦК КПСС. На площади перед входом на завод состоялся митинг трудящихся объекта, на котором Первухин выступил с речью. Затем на ряде совещаний его знакомили с задачами, решаемыми объектом, с перспективами и трудностями. Но применить эти знания на деле ему не удалось. Через 2 или 3 месяца была разоблачена так называемая антипартийная фракционная группировка Молотова, Кагановича и Булганина, а также примкнувшего к ним Шипилова, заключенная в кавычках стандартная формула публикаций тех лет. Первухин тоже оказался как-то связанным с членами этой группировки. Они, очевидно, хотели свалить Хрущева, укрепить свое собственное неустойчивое положение и ликвидировать ту смуту в стране, которая была порождена 20-м съездом и иногда называлась придуманным Оренбургом словом «оттепель». Правда, это слово больше относится к явлениям культурной жизни. Теперь мы бы их назвали просто сталинистами, но Хрущев избегал этого слова. Оно было слишком острым и обоюдоострым оружием. Чудом удалось Хрущеву справиться с угрожавшей ему и всему миру опасностью. Большую роль сыграли секретари обкомов, получившие перед этим из его рук большую самостоятельность и некоторые работники центрального аппарата. Все фракционеры были лишены своих постов, некоторые просто выведены на пенсию. Первухина отправили в почетную ссылку послом в ГДР, а Молотова в Монголию. Оправившись, Хрущев начал энергично выдвигать на ключевые посты людей, на которых, как ему казалось, он мог положиться. В это время в президиум ЦК вошел бывший секретарь Горьковского обкома Игнатов, поддержавший Хрущева в критическую минуту на пленуме ЦК Фурцева и другие. Он также произвел реорганизацию в высшем аппарате. Потом он стал это делать часто и все менее удачно. На пост министра среднего машиностроения вместо Первухина был назначен Ефим Павлович Славский и остается им и сейчас, спустя четверть века. Славский по образованию инженер, кажется, металлург. Человек, несомненно, больших способностей и работоспособности, решительный и смелый, достаточно вдумчивый, умный и стремящийся составить себе четкое мнение по любому предмету, в то же время упрямый, часто нетерпимый к чужому мнению. Человек, который может быть и мягким, вежливым, и весьма грубым. По политическим и нравственным установкам прагматик, как мне кажется, искренне одобрявший хрущевскую десталинизацию и брежневскую стабилизацию, готовый колебаться вместе с партией, выражение из анекдота, с презрением к нытикам, резонерам и сомневающимся, искренне увлеченный тем делом, во главе которого он поставлен, и военными его аспектами, и разнообразными мирными применениями, глубоко любящий технику, машины, строительство и без сентиментальности относящийся к таким мелочам, как радиационные болезни персонала атомных предприятий и рудников, и уж тем более к безымянным и неизвестным жертвам, которые заботят Сахарова. В прошлом Славский – один из командиров первой конной. При мне он любил вспоминать эпизоды из этого периода своей жизни. Под стать характеру Славского его внешность – высокая мощная фигура, сильные руки и широкие покатые плечи, крупные черты бронзово-красного лица, громкий уверенный голос. Однажды я увидел его жену и был поражен контрастом их обликов. Она выглядела интеллигентной, уже не молодой, тихой женщиной в какой-то старомодной шляпке. Он относился к ней с подчеркнутым вниманием и необычайной мягкостью. Во время одной из последних наших встреч, когда я еще не был отщепенцем, Славский сказал: «Андрей Дмитриевич, вас беспокоит военное применение ядерного оружия. Посвятите свою изобретательность мирным применениям ядерных взрывов». Какое это огромное благородное поле деятельности на благо людям. Один удакан чего стоит, а прокладка каналов, строительство гигантских плотин, которые изменят лицо Земли. Примечание. Славский имел в виду планы применения термоядерного взрыва для вскрытия рудного месторождения Удакан на севере Читинской области. Конец примечания. Став в 1957 году министром среднего машиностроения, Славский не сделался, однако, автоматически заместителем председателя Совета министров, как до него Малышев, Завинягин и Первухин. Возможно, ему не хватало для этого положения в партийной иерархии, а может, Хрущев не хотел концентрации такой власти в одних руках. Так или иначе, часть тех функций, которые раньше связывались с этим постом, перешла теперь к новому в центральном аппарате человеку, которого Хрущев вытребовал с прежнего места работы, кажется, в Казахстане, Леониду Ильичу Брежневу. Брежнев уже и раньше был тесно связан с Хрущевым и пользовался его полным доверием. Вероятно, направление Брежнева на целину – тоже было с этим связано. И вот весной 1958 года Харитон и я должны были направиться в Кремль для первой встречи с новым начальством. Нам, научному руководству объекта, стало известно, что то ли оборонный отдел ЦК, то ли Комитет оборонной техники готовит некое постановление Совета министров СССР, теперь это уже не было чистой формой, как во времена Берии, которое представлялось нам совершенно неправильным с военно-технической и с военно-экономической точек зрения. В случае утверждения Советом министров постановления приобрело бы силу закона, а это, как мы считали, привело бы к отвлечению больших интеллектуальных и материальных сил от более важных вещей. Подразумевалось в военно-промышленной сфере. Речь не шла о перераспределении с мирными делами. Харитон решил обратиться к Брежневу, который курировал в числе прочих областей разработки новой военной техники. Меня Харитон взял с собой для подкрепления в качестве молодой силы. Брежнев принял нас в своем новом маленьком кабинете в том же здании, где когда-то я видел Берию. Когда мы вошли, Брежнев воскликнул: «А, бомбовики пришли!» Пока мы рассаживались и осваивались с обстановкой, Брежнев рассказывал, что его отец, потомственный рабочий, считал всех, кто создает новые орудия уничтожения людей, главными злодеями и говорил, что надо всех этих злых изобретателей вывести на большую гору, чтобы со всех сторон было видно, и повесить для страстки. «Теперь же я сам», — закончил Брежнев, — «занимаюсь этим черным делом, так же, как и вы, и так же с благой целью. Итак, я вас слушаю». Мы рассказали Брежневу, что нас беспокоит. Он выслушал нас очень внимательно, что-то записывая в блокнот. Потом сказал: «Я вас вполне понял, я посоветуюсь с товарищами. Вы узнаете, что будет решено». Он встал со своего места и любезно проводил нас до дверей, пожав каждому руку. Постановления принято не было. В 59-м, 60-м и первой половине 61-го года ни одна из ядерных держав, обладавших термоядерным оружием, не производила испытаний. Я с уверенностью говорю про СССР, США и Великобританию. Производили ли в тот период испытания Франция и КНР, я не помню. Это был так называемый «мораторий», добровольный отказ от испытаний, основанный на некой неофициальной договоренности или сложившейся де-факто. В 61 году Хрущев принял решение, как всегда неожиданное для тех, к кому оно имело самое непосредственное отношение, нарушить мораторий и провести испытания. В июле я находился с женой и детьми в санатории, точнее, пансионате Совета министров Мисхор на южном берегу Крыма. Мы второй раз получили туда путевку и были очень довольны и морем, и солнцем, и условиями в этом привилегированном заведении. Впрочем, срок наш уже кончался. 7-го вечером мне позвонили из министерства, а на другой день мы уже ехали в Москву. Накануне совещания я встретился с Юлием Борисовичем Харитоном. Я сказал ему, что, быть может, в результате завтрашней и последующей встреч у нас возникнет взаимопонимание с высшим руководством, с Никитой Сергеевичем. Юрий Борисович усмехнулся моей наивности и довольно едко заметил, что на взаимопонимание рассчитывать не приходится. Он оказался прав. 10 июля в 10 утра я вошел в тот же овальный зал, где видел Хрущева 2 года назад, на встречу руководителей партии и правительства с учеными-атомщиками. Так называлось мероприятие, на которое нас вызвали по распоряжению Хрущева. Хрущев сразу объявил нам о своем решении. В связи с изменением международной обстановки и в связи с тем, что общее число испытаний, проведенных СССР, существенно меньше, чем проведенных США, тем более вместе с Великобританией, осенью 61 года возобновить ядерные испытания, добиться в их ходе существенного увеличения нашей ядерной мощи и продемонстрировать империалистам, на что мы способны. Хотя Хрущев на встрече с учеными-атомщиками не упомянул ни о венской встрече с Кеннеди, ни о предстоящем сооружении Берлинской стены, о чем я тогда еще не знал, но было совершенно ясно, что решение о возобновлении испытаний вызвано чисто политическими соображениями, а технические мотивы играют еще меньшую роль, чем в 58 году. Обсуждать решение, конечно, не предлагалось. После выступления Хрущева должны были с краткими сообщениями на 10-15 минут, не больше, выступить ведущие работники и доложить об основных направлениях работ. Я выступил в середине этого парада «Алле», очень бегло сказал о работах по разработке оружия и заявил, что, по моему мнению, мы находимся в такой фазе, когда возобновление испытаний мало что даст нам в принципиальном отношении. Эта фраза была замечена, но не вызвала ни с чьей стороны никакой реакции. Затем я стал говорить о таких экзотических работах моего отдела, как возможность использования ядерных взрывов для движения космических кораблей, аналог американского проекта «Орион», в котором, как я узнал из вышеупомянутой книги Дайсона, он был занят как раз в то время, и о нескольких других проектах того же научно-фантастического жанра. Сев на свое место, я попросил у соседа, им оказался Забабахин, несколько листиков из блокнота, так как у меня с собой не было бумаги. Я написал, к сожалению, не оставив себе черновика, записку Хрущеву и передал ее по рядам. В записке, насколько я могу восстановить ее содержание по памяти, через 20 лет я написал: Товарищу Хрущеву, я убежден, что возобновление испытаний сейчас нецелесообразно с точки зрения сравнительного усиления СССР и США. Сейчас, после наших спутников, они могут воспользоваться испытаниями для того, чтобы их изделия соответствовали бы более высоким требованиям. Они раньше нас недооценивали, а мы исходили из реальной ситуации. Далее следовала фраза, которую я должен опустить по соображениям секретности. Не считаете ли вы, что возобновление испытаний нанесет трудноисправимый ущерб переговорам о прекращении испытаний, всему делу разоружения и обеспечения мира во всем мире? Я поставил подпись. Андрей Сахаров. Никита Сергеевич прочел записку, бросил на меня взгляд и, сложив вдоль и поперек, засунул ее в верхний наружный карман костюма. Когда кончились выступления, Хрущев встал и произнес несколько слов благодарности всем выступавшим, а потом прибавил. «Теперь мы все можем отдохнуть, а через час я приглашаю от имени Президиума ЦК наших дорогих гостей отобедать вместе с нами в соседнем зале. Там пока готовят, что надо». Через час мы все вошли в зал, где был накрыт большой парадный стол человек на 60, с вином, минеральной водой, салатами и икрой, зеленоватой, то есть очень свежей. Члены Президиума вошли в зал последними, после того, как ученые расселись по указанным им местам. Хрущев, не садясь, выждал, когда все затихли, и взял в руки бокал с вином, как бы собираясь произнести тост. Но он тут же поставил бокал и стал говорить о моей записке, сначала спокойно, но потом все более и более возбуждаясь. Лицо его покраснело, и он временами переходил почти на крик. Речь его продолжалась не менее получаса. Я постараюсь воспроизвести ее здесь по памяти, но, конечно, спустя 20 лет возможны большие неточности. Я получил записку от академика Сахарова. Вот она, показывает. Сахаров пишет, что испытания нам не нужны. Но вот у меня справка, сколько испытаний произвели мы и сколько американцы. Неужели Сахаров может нам доказать, что, имея меньше испытаний, мы получили больше ценных сведений, чем американцы? Что они, глупее нас? Не знаю и не могу знать всякие технические тонкости. Но число испытаний — это важнее всего. Без испытаний никакая техника невозможна. Разве не так? Полностью мою записку Хрущев не зачитал, так что слушателям моя аргументация не была понятна. Но Сахаров идет дальше. От техники он переходит к политике. Тут он лезет не в свое дело. Можно быть хорошим ученым и ничего не понимать в политических делах. Ведь политика — это как в старом анекдоте. Едут два еврея в поезде. Один из них спрашивает другого. «Скажите мне, вы куда едете?» «Я еду в Житомир». «Вот хитрец», — думает первый еврей. «Я-то знаю, что он действительно едет в Житомир. Но он так говорит, чтобы я подумал, что он едет в Жмеринку». Так что предоставьте нам, волей-неволей специалистам в своем деле, делать политику, а вы делаете и испытываете свои бомбы. Тут мы вам мешать не будем и даже поможем. Мы должны вести политику с позиции силы. Мы не говорим этого вслух, но это так. Другой политики не может быть. Другого языка наши противники не понимают. Вот мы помогли избранию Кеннеди. Можно сказать, это мы его избрали в прошлом году. Мы встречаемся с Кеннеди в Вене. Эта встреча могла быть поворотной точкой. Но что говорит Кеннеди? «Не ставьте передо мной слишком больших требований, не ставьте меня в уязвимое положение. Если я пойду на слишком большие уступки, меня свалят». Хорош мальчик. Приехал на встречу, а сделать ничего не может. На какого черта он нам такой нужен? Что с ним разговаривать, тратить время? Сахаров, не пытайтесь диктовать нам, политикам, что нам делать и как себя держать». Я был бы последний слюнтяй, а не председатель Совета Министров, если бы слушался таких, как Сахаров. На самой резкой ноте Хрущев оборвал себя, сказав, «Может, на сегодня хватит. Давайте же выпьем за наши будущие успехи. Я бы выпил и за ваше, дорогие товарищи, здоровье. Жаль только, врачи мне ничего, кроме Боржома, не разрешают». Все выпили, я, правда, уклонился от этого. Никто не смотрел в мою сторону. Во время речи Хрущева все сидели неподвижно и молча. Кто потупив лицо, кто с каменным выражением. Микоян наклонил свое лицо низко над тарелкой с салатом, пряча скользящую усмешку. и сине-черная шевелюра его почти касалась стола. Немного погодя, чуть поостыв, Хрущев добавил. «У Сахарова видно много иллюзий. Когда я в следующий раз поеду на переговоры с капиталистами, я захвачу его с собой. Пусть своими глазами посмотрит на них и на мир. Может, он тогда поймет кое-что». Этого своего обещания Хрущев не выполнил. Лишь один человек после совещания подошел ко мне и выразил солидарность с моей точкой зрения. Это был Юрий Аронович Зысин, ныне уже покойный. Я видел после этого памятного дня для меня Хрущева еще два раза. Первая из этих встреч состоялась еще до испытаний, где-то в середине августа, после Берлинской стены и полета Титова. Я помню упоминание о Титове Хрущеву. Подготовка к испытаниям шла полным ходом, и Юрий Борисович сделал об этом краткое сообщение. Но Хрущев уже знал основные линии намечавшихся испытаний, в частности, о предложенном нами к испытаниям рекордно мощном изделии. Я решил, что это изделие будет испытываться в чистом варианте, с искусственно уменьшенной мощностью, но тем не менее существенно больше, чем у какого-либо испытанного ранее кем-либо изделия. Даже в этом варианте его мощность превосходила бомбу Хиросимы в несколько тысяч раз. Уменьшение доли процессов деления в суммарной мощности сводило к минимуму число жертв от радиоактивных выпадений в ближайших поколениях, но жертвы от радиоактивного углерода, увы, оставались, и общее число их было колоссальным — за 5000 лет. Во время доклада Харитона я молча сидел недалеко от Хрущева. Он спросил, обращаясь скорее к Харитону, чем ко мне, «Надеюсь, Сахаров понял свою ошибку?» Я сказал, «Моя точка зрения осталась прежней. Я работаю, выполняю приказ». Хрущев пробормотал что-то, что я не понял. Потом он выступил с небольшой речью. Суть ее была в том, как важна наша работа в нынешней напряженной обстановке. О Берлинской стене, главном факторе усиления напряженности тех дней, сказал лишь вскользь. Упомянул приезд американского сенатора, не помню, к сожалению, его фамилии, надо бы выяснить, который, по-видимому, прощупывал какие-то возможности компромиссов. Хрущев рассказал ему о предстоящих испытаниях, в том числе о намеченном испытании 100-мегатонной бомбы. Сенатор был со взрослой дочерью. По словам Хрущева, она расплакалась. Добавление 1988 года. Возможно, это был видный политический деятель Джон Макклой, не сенатор. Если так, то тут Хрущев и Илья ошиблись. В конце августа Юрий Борисович Харитон поехал к Брежневу, чтобы попытаться все же отменить намечавшееся испытание. Я был очень рад, что на этот раз научный руководитель объекта разделяет мою точку зрения. Я не знаю подробностей их беседы. По тому немногому, что рассказал Юрий Борисович, мне казалось, что выдвинутый им аргумент носил слишком узкий и технический характер, чтобы повлиять при наличии политического решения. Попытка Харитона оказалась безрезультатной.